Новогодний переполох. Снежный лес. На квадроцикле едет упитанный полицейский. Внезапно квадроцикл остановился. На ровном месте, а? Да чтоб тебя! Полицейский осматривается. В его руках крутятся железяки. Кажется, началось. Полицейский идет дальше по дороге с измерителями. За высоким забором от леса расположен элитный поселок. Все дома и дворы в нем, как с картинки. Зрелый мужчина набирает в охапку дрова. Абинжо, опять с коровой разговариваешь? Надеюсь, ты ответишь когда-нибудь? Георгий Ака, хоть какой-то собеседник. Давай дрова для камина натаскаем. Молодец, Амели. Молоко сегодня лучше, чем вчера. Умница моя. Живем, как на необитаемом острове. Не, правильно? Новый год надо вдвоем встречать. Тихий уединенный праздник. Вот, вдвоем тихо уединимся, телевизор включим. Будем опять обсуждать, как София Ротару хорошо выглядит. Бу-бу-бу-бу-бу. Из тебя жена хорошая получилась бы. Или замполит. Вон, участковый ваш катится. Здорово. Участковый отдает честь. Георгий Иванович, извините, ваш квадроцикл сломался. Я починю. Тихо. Над вашим домом мощная энергетическая воронка. Что-то непонятное должно произойти. Товарищ участковый, что у нас здесь произойдет? Может, Георгий Иванович меня наконец-то в шахматы обыграет? При чем тут шахматы? Я говорю, серьезное что-то назревает. Слушай, Круглов. Хочешь выпить, знаешь, где у меня стоит. При чем тут это? У вас концентрация отрицательной энергии на человека зашкаливает. А вы все вдвоем. В этой ситуации чем больше народу, тем безопаснее. Мое дело предупредить. Инструменты дай мне. Пойдем. Эти? Да. До свидания. Иван Шаха, а вы мне на Новый год бритву подарите. Я вам пену для бритья. Утром проснемся, ба! А что это нам под елку Дед Мороз положил, а? Так, 8 лет уже. Значит так. Звони детям, приглашай вместе с семьями. Будем встречать Новый год по старым морозовским традициям. Не приедет они. Почему это? Потому что генерал, ты хороший, а отец так себе. Их, чтобы в твой дом заманить, целая стратегия нужна. Заманить? Мужчина посмотрел с опаской. Детей к отцу? Да бы моему приказу бойцы из самолета без парашютов прыгали! И плавно приземлялись, между прочим. Заманить! Я отец! Как я сказал, так и будет! Хорошо. Тогда я сделаю им предложение, от которого они не смогут отказаться. Новогодний город. Все в гирляндах и разноцветной мишуре. Все люди на улицах поздравляют друг друга с наступающим. Все радостны, семьями. Некоторые фотографируются. Детские карусели. Деды Морозы со снегурочками. Хороводы. Новогодние украшения по городу удивляют своей красотой и фантазией. Еще елку-то купил? Да нет, не успел пока еще. Просит присесть его в джип. Добрый вечер. Здрасте. Дмитрий Григорьевич, вы нам когда деньги отдадите? Я отвечу. Ты за бабки ответь сначала, мухомор. Челы. Конечно, ответьте. Да, алло. Алло, Дима, привет. Это Абиджон. Какой Абиджон? Ну, Абиджон, у Георгия Хау, папа твоего работает. Я занят немножко. Ну, ничего, я понимаю. Ты человек занятой. Ты это, Дима, завтра давай жену, дочку бери и срочно к отцу приезжай. Чью жену и дочку? Ту, своих жену и дочку. Сам же говорил. Ну да, слушай, заработался немного. А зачем? Заболел Георгий Иванович. Сильно заболел. Хочет твою семью хоть раз в жизни увидеть. Дом, что ли, в наследство хочет оставить. Что-то такое. Да, да, да. Обязательно приеду. Хорошо. Ждем. Приедет. А ты мне завтра деньги мои привезешь? Сколько там у нас накопало? 6 840 040 рублей. 7 миллионов ровно. Чтоб к 11 были, ясно? Отбой. Деньги будут завтра. Хорошо. Я могу идти? Угу. Подожди. Опять безе свои безе сейчас будешь впаривать. Безе под безе. Классный слоган. Сам придумал. Сам испек. Попробуешь, завтра скажешь, понравилось или нет. До завтра. Должник подходит к подъезду. Джип уезжает. В супермаркет заходит мужчина в капюшоне и солнечных очках. Игорь! Игорь! Что? Охранник смотрит за ним по мониторам. На мониторах виден маршрут мужчины по магазину. На ликероводочном мужчина в очках осмотрелся и роется на полке. Слышь, мужик, стоять. Чё у тебя там? Я тебе говорю, чё у тебя там? Ты чё, алкаш? Совсем оборзел? Михаил Григорьевич! Во-первых, я тут хозяин. И могу брать всё, что захочу, понял? Михаил Григорьевич, просто ваша супруга сказала, что вам нельзя брать спиртное в магазине, понимаете? Правильно. Здесь, в общем, кино снимают недалеко. И там у мужика утонула яхта. Так. Он на необитаемом острове. Так. Ему очень нужна бутылка, чтобы туда вот записку засунуть и в воду бросить. Он русский, но очень бедный. Так откуда у него яхта? Да потому что яхту он украл. А потом он попал в шторм в Тихом... Нет, в Индийском океане. А, в Индийском? В Индийском, да. Как говорится, не укради. Какое название хорошее. Когда титры пойдут, напишут, объявляется благодарность семье Морозовых за предоставленный реквизит. Так что Вик ничего не говорит. Сюрприз, да? Сюрприз. Я понял. Я никак... Про что Вики-то не говорить? А нас тут на премьеру пригласили. Да что ты говоришь? Ты опять начал, да? Неужели ты веришь своим глазам? Они мне... Ведь ты сейчас так по башке, да? Что ты делаешь, а? Я тебе сказала не давать ему. Так, а... Да, алло. Георгий Иванович заболел сильно. Сам. Кто это? Это Абиджон. Абиджон? Абиджон. Что случилось? Заболел сильно Георгий Иванович. Хочет наследников своих последний раз увидеть. У тебя какие-то последние пожелания есть, что? Папа заболел. И хочет что? Всех собрать на Новый год. Какой Новый год? Мы идем к Гизатуллиным. Абиджончик, родной, к сожалению, не получается в Новый год. Доставит вам, наверное, дом в наследство. Я говорила. Вик. Что? Папке так плохо, что он хочет наследников видеть. Что? Абиджон, это Вика. Привет. А что он так и сказал, что он хочет видеть наследников? Ну да. Завтра мы будем. Вы же не можете. Я как сказала, так и будет. Все, идем собираться. Значит, это, если его дружки появятся, пинком под зад. Быстро, быстро. Вика, я так волнуюсь за отца. Может, за здоровье папы по писярику водки, Отец, при смерти ты про писярики свои быстро гоняй. У меня стресс, Вика. Это ж надо. Индейский. Помещение в восточном стиле. Позе лотоса девушка с парнем. Позе лотоса девушка с парнем. Привет, Джонни, я сейчас не могу говорить. Саш, приезжай к нам на Новый год. А мы не празднуем европейский Новый год. Мы не приедем. Отец наследство собрался делить. Но я думаю, нечестно делить. Ты же у него одна любимая дочка. Что? Мы едем на Новый год к папе! Зачем? Он даст нам много денег. Мы выпустим дельфинов в море. Скоро исполнится твоя мечта, Буся. А сейчас, может, мы исполним мою маленькую мечту. А? Александра, мы не можем предаваться утехам до тех пор, пока дельфины мучаются. Мы же это обсуждали. Ну, Бусечка. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нам не может быть хорошо, пока им плохо. Задолжавший поднимается по лестнице в подъезде. Передумав идти к своей, он звонит в соседнюю дверь. Наступающим. Если вы к маме, то она на работе. А если ко мне, то пирожное. Это неудачный год. Я сладкое не люблю. Не думал, что психотерапевты так допоздна работают. Женщина исполняет танец живота в клубе. Кому Нового года? Люди спешат избавиться от негатива, так что маму сейчас с руками отрывают. Что, опять новый проект? Ну да, типа того. Да не, ну на этот раз железный. Может, чайку? Why not? Примерно. Заходит седоволосый директор. Девочки, это было волшебно. Впрочем, как всегда, за декабрь. Благодарю. Ой, такой тяжелый месяц вообще. Карен тут меньше. Ну, прости, форс-мажор, ты же понимаешь. Нет, я не понимаю, мне нужны деньги на Новый год, и ты это знаешь. Давай Новый год встретим вместе. Я за все отвечу. Я шашлыки, шампанское. Посиди. Карен, руки убери, говорю. Встретимся в Новом году. Когда будут оставшиеся деньги? Все, все, все, спасибо, хватит, хватит. Привет трудящимся. О, чем обязаны? А, хотел предложить тебе заработать. Мне заработать? Ага. Золотце мое. Мамочка. Здравствуй. Ну, хороший. Да почти. Ой, нет, золотце, спасибо. Так, в прошлый раз я дала тебе 30 тысяч рублей для пятиструнной гитары для людей с короткими пальцами, так? Да. Терпение. Главное, опытный образец уже продан моему короткопалому другу. Теперь он должен обзвонить всех своих короткопалых друзей, и они неизбежно все придут к нам. Нет, это был наш последний совместный проект. Мама, мы всего лишь должны сыграть в семью дяди Димы. В семью? Сыграть? Дело в том, что мой отец сильно болен, и он собирает всех своих детей на даче на Новый год. А там он будет решать, кому достанется наследство. А почему ты не можешь поехать один? Потому что я им наврал о том, что у меня есть красавица-жена и умница-дочь. Ты врал собственному отцу, что у тебя есть семья? Ну и что в этом такого? Я его не видел уже 15 лет. Ты вообще знаешь, что такое быть сыном вояки? Рота, подъем! Рота, отбой! Чего не пошел в военное училище, балбес? Допустим, мы поедем. С чего ты решил, что именно тебе достанется наследство? Да ты просто не знаешь мою семью. Они в первый же день все перессорятся. А я им в этом помогу. Угу. Нет. Мы не будем принимать участие в твоей авантюре. Я не хочу и не... Не хотим, правда? Но я бы на твоем месте все-таки подумал. 100 000 на дороге не валяются? 100? Угу. А, спасибо большое. Спокойной ночи. Дима складывает сумки в багажник. На заднем соседка с дочерью. Женщины – удивительные создания. Стоит им немного подумать, они обязательно принимают верные решения. Кстати, с тебя еще 10. За что? В праздничные дни. А вот когда они слишком много думают, это уже вредно. Подъехал джип к дому должника. Челый. Сыновья и дочь едут за город к отцу. А тушенка-то костовская? Ну, значит, берем все. А ты что едешь так медленно? Почему так едешь медленно? Надо быстрее. Надо, чтобы первыми к деду приехали, чтобы расположить его к себе. Чтобы он почувствовал, что мы лучшие наследники. Да, ну! Давай быстрее. Муся, если Вселенная хочет, мы обязательно успеем. Не открывает козлина. А ты в дверь звонил? Вот, блин, забыл. Вот я дурак. Пойду еще раз схожу, на звонок нажму. Конечно, звонил, а что потом, дебил, что ли? Так, трубку клиент не берет. Под балком второй этаж. Челый, ты ползешь по трубе, я понял? Один из банды стоит на чеку. Второй взбирается на балкон. Главарь контролирует. Челый, ну что там? Ща. Вроде нет никого. Ну как нет никого? Посмотри внимательно. Шукерман, ты! Челый, свисти и прыгай. Чего? Свисти и прыгай, понял? Челый упал на бетон под балконом. Ты шел там, блядь? Серега попросил о ней шел. Ну так же нельзя. Заступай. Заступай. Быстро, Наташка, быстрее. А нафига свистеть-то надо было? Я ж тебе сказал, свисти на руках и прыгай! Все из-за этого козла! Он мне еще пожалеет, что его мама с папой на свет заделали. Мама с папой, это хорошо. Дима у нас родственников залег, понимаешь? Так что будем лохматить всю его домовую книгу. Загородный дом. Старше становится, тем больше на вас похож. Слушайте, Никита, чем старше становится, тем больше на вас похож. Да, я тоже вот такой черненький был, когда родился. Абиджон, привет. Ой, у нас-то радость какая. Мишка уже полгода не пьет. Да, с твоей подачи. Да, ну это ж хорошо. Поздравляю. Так, прекратить съемки на секретном объекте. Убери, прекрати. Ой, ё. Прекрати снимок. Новенький, да? Осеннего призыва. Привет. Зубровка, собственного производства. А зубрах? Трава такая. Это значит, Сашкин новый инопланетянин. Ну как вам тут у нас? На земле как? Я хочу. Георгий Иван. Георгий Аха! Дмитрий Аха! Дима! Зачем он здесь? Вика, не надо, это мой брат. И что теперь? Привет, Дима! Здорово! Привет! Привет! Привет! Здравствуй, дорогой! Смотри! Как хорошо, что ты приехал! Стал здоровым! Ну, здравствуй, отец! Здравствуй, сын! Это моя жена Диана, дочь Альбина. Здрасте. Это мой отец Георгий Иванович. Очень приятно. А вот это? Это Миша. О! Это старший брат Дима. Тот самый Миша. Дима о вас так много рассказывал. Очень приятно. Очень приятно. За что? Да, ну не сутулься, просто все. Я говорю, не сутулься, он сутулится. Привет. Я Альбина, дочь Димы. Я Никита, сын Миши. А я Абиджон, сын Алиджона. Кис, я буду шашлык делать. Чемоданы, зубы, разбирайте койки. Альбин, куда идем? Альбин, давай, иди сюда. Ну и как тебе удалось их собрать, волшебник? Любят они тебя, Иван Чаха. Где-то сильно глубоко. Супермаркет. Слышь, Бугор. Не обязательно эту фигню на себя напяливать. Я тебе сейчас все объясню. На Руси испокон веков любили кого? Убогих и сирых. Понял меня? Добрый вечер, уважаемый. Заходишь в магазин, втираешься в доверие. А вы не подскажете, где я могу найти Михаила Морозова? Вот теперь ты ближе к народу. А ты кто такой? Собутыльник, да? Че? Охраняй. Переходим к плану Б. А с плана Б что, нельзя было сразу начать? Так. Вечер. Семья за столом. Берешь зубную щетку. Мама, рано. Что рано? Что рано, мне уже весело. И драешь сортир до тех пор, пока не заблестит. Вот здесь можно смеяться. Жених Александр заметил чучело животных. Георгий Иванович, да. А вы сами всех этих несчастных животных убили? Что такое? Своими руками. Что? Мои трофеи. Да. А что, ты мясо-то не ешь? А что ты правда мясо не ешь? Попробуй. Нельзя. Пап, ему нельзя, он вегетарианец. Абиджон, просим кусочек. Не надо, Абиджон, ты не ешь мясо. Самый вкусный. Давай ешь. Вот, вот. Какой красивый кусочек. На здоровье. Ты посмотри, какой кусок-то лучше тебе. Убийца! Буся, Буся! У парня рвота. Не маленький уже, сам оправится. Ты понимаешь, он просто вегетарианец, он не ест мясо. Он даже молоко и масло не ест. Как? Пап, он дельфинов любит. Понимаешь, дельфинов любит. А вы знаете, что он... Мы знаем, что надо есть мясо. Всем. Да? Да. А то твой вон Буся уже похож сам на дельфина. Перестань, да нехорошо. Ешьте мясо. Ешь. Диана. Диана, а вы в какой области трудитесь? Прав, Дианочка, а вы кем работаете? А я... Диана у меня психотерапевт. Психотерапевт? Вы, Диана, психов лечите? Что такое? Я поинтересовалась, что? Или что вы с ним делаете? На самом деле я... Мам, я объясню. Вот вы, по-моему, владелец магазина. Нет, да. Так, представьте, что ваша голова – это большой супермаркет. Ну, в вашем случае – овощной продмаг. И в нем завелись тараканы, и сами вы никак не можете их вывести. Поэтому вы вызываете человека, который это сделает лучше и наверняка. Так вот этим самым человеком является моя мама. Она выведет всех тараканов из вашего сельпо. Простите, из головы. Что такое? Что такое? Что это такое? А что? А что? Поэтичный таракан. Коротко и ясно, по-морозовски. Молодец. Молодец. Ешь. Это бакинские помидоры. Дедушке респект. Мой Никита! Какой галантный, какой хозяйственный, как дед! Ну да. Вот это настоящий наследник, да, Никита? Только вот черненький очень. Ну? Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да. Через пару дней будем встречать Новый год в наших семейных морозовских традициях. Ура! Ура! Ура! Ура! Вообще, лучше бы к Гизатуллину поехали. Что ты несешь? Все хорошо. Нам здесь как нравится. Что ты? Не пугай дедушку, не снимай. Папа, а я что-то подумал. А может, как-нибудь хотя бы раз нарушим морозовские традиции? Просто посидим, поедим. Дуралекс, сетлекс. Закон суров, но это закон. Есть семейные традиции. Не будем их ломать. Завтра с утра мы с Абиджоном отправляемся в лес, срубим пушистую елку. Мужчина чистит дорожки. Да. Так точно. Дети строят укрепрайон снежный. Да. Вот. Я с вами. Ну и дамочки готовят мою любимую. Запеканку. Вот, да, да. Вот так. Все. Через 45 минут отбой. Быстро, быстро поднимаемся, чистить зубы, надо успеть, надо успеть. Мы же не в армии. Куда побежал, Никита? Давай, Никита, Никита, не беги по лестнице, ты сломаешь башку сейчас. Слагайтесь, ну, комната, ну, можно Никита. Михаил сливает выпивку с рюмок. Слуга убрал. Спокойной ночи. Спокойнее не бывает. Михаил бродит по ночному дому. Он замечает бутылку с выпивкой на полке. Шкаф закрыт на замок. Мишаня, а ты что тут делаешь? Так, минералки захотелось с пузыриками. Слушай, а жена твоя говорит, ты уж полгода как минералку не пьешь. А что она понимает? И в этом музее мне придется провести все ближайшее время. Это просто жесть. Я себя чувствую в веке, как будто в 19-м. Или, может быть, даже вообще 18-м. О, это, кстати, моя двоюродная сестра. Как тебя там зовут? Альбина. Альбина. Приколись себе такой Альбина. Альбина, ты что там, книжку, что ли, читаешь? Давай еще зажги свечи. Чего все подряд снимаешь? Блин, ты что сделала? Всю концовку мне запорола. Понимаешь, я блогер. И мне нужен лайв, чтобы было много подписчиков. Сечешь? Чтобы было много подписчиков, нужно чем-то выделиться. Фишка нужна. А ты тут все подряд снимаешь. Сечешь? Можно подумать, у тебя много подписчиков. Ни одного. То-то же. Ну, я не веду блог. И меня нет в соцсетях. Так не бывает. Бывает. Да хватит заливать, так не бывает. Даже нет. Сын Михаила думает, пожалуйста, сможет ли встретиться с двоюродной сестрой. Пожалуйста. Давай-ка за это, чтобы... Неважно, кому что достанется из наследства, главное вот, чтобы батя жил. Достанет. Ура. Господи. Ты же видел, сколько там в шкафу выпивки? Дима, у меня к тебе просьба. Мих, попроси у отца ключ. Он мне точно не даст. Пожалуйста. Да я ради тебя что угодно. Спасибо, брат. А у меня к тебе только встречная просьба. Давай, давай. Сашка очень переживает насчет Вадима. Но он здесь, правда, не в своей тарелке. Доброй ночи. Че такой грустный? Не нравится тебе здесь? И дома морг какой-то. Ты лучше обрати внимание, как Мишка на тебя смотрит. Парня надо поддержать. Но он из этих. Из этих? Но он из этих. Из этих? Угу. Поддержим, накормим, напоим. У него жена, дети. Ну, это легенда просто такая. Все, я спать? Давай. Не обсуждай это с Сашей. Это для нее очень болезненная тема. Договорились? Дим, Дим. О. Диана у тебя красивая. Жена Миши все слышала. Спасибо. Эх. О, Викосик. Так, минералки захотелось. И чтобы чтоб с пузыриками. Чего? Не успели. Что не успели? Минералка, успели, минералка. Успели. Ну что, нравится тебе Диана, да? Нет. Нравится. Да нет. А ты знал ее раньше, да? Нет. А мне вот отец не нравится. Не похож он на умирающего. Щеки розовые, глаза горят. Чё ты несёшь ты? Это всё-таки мой отец. Это всё-таки твой последний шанс расширить магазин. Последний. А ты всё за Дианой ухаживаешь. Ты всё липнешь, всё липнешь. Давай-ка завтра первый встанешь. Пойдёшь чистить дорожки. чтобы отец тебя увидел. Сейчас пойдем спать с тобой. Вообще-то, за те деньги, которые я тебе плачу, я имею право на комфортный сон. Вообще-то, мы договаривались изображать семью днем. Ночью нас никто не видит. И вообще, зачем ты сказал, что я психотерапевт? А зачем мне об этом врать? Потому что я не психотерапевт. А кто? Я работаю в ресторане. Кем? Восточные танцы исполняю. Какой интересный поворот. Но я ничего не знаю. Все вопросы к твоей дочери. Как странно. Угу. Альбина, это не то, что ты подумала. Я просто зашла сказать спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо, Альбиночка. Считайте, что меня не было. Чего разлегся? Давай живо на. Саша, я тебя очень прошу, давай уедем, пожалуйста. Бойся. Я здесь испытываю колоссальный дискомфорт, мне да плохо. Саша делаешь? Закрыла жениха в шкафу. Ты что творишь? Вы все здесь психи. Открой дверь, пожалуйста. Мне душно. А представь себе, как себя чувствуют дельфины в тесном бассейне. Думай о дельфинах и о том, что нам очень нужны деньги. Любовью нас с тобой по-прежнему. Устика. Прости меня, пожалуйста, Устечка. Знаешь, я представил себя этим несчастным дельфином. Мне откуда ждать помощи. Это так страшно. Успокойся, мы им поможем. Отец из своей комнаты слышит Александру. Зверинец. Инопланетный разум мне поможет. Должен же быть какой-то знак. Участковый в ночном лесу. Должен же я раскрыть хоть какое-то преступление. Его озаряет свет. Капитан Круглов. Мы рады, что первый контакт на Земле состоялся именно с вами. Мы хотим очистить эту планету от преступности. Вы будете нашим чрезвычайным представителем на планете Земля. Я? Вы согласны выполнить эту миссию? Согласен. Преступление произойдет через два. Подождите, подождите. Где же вы? Через два чего? Года, дня? Участковый проснулся за рулем. Круглов завел полицейский ВАЗ. Бумажные снежинки на земле. Нет, почему на земле? Бумажные снежинки на окне. На окне, окне, окне, Обижон. На окне. Обижон. Оу! Иду! Давай лопаты неси. Нам еще за елкой идти. Да-да. Обижон, где ты там? Возле бани оставь. Пусть оттуда начинает. Миш, вставай. Сколько я в должен, девушка? Иди, покажи, что ты встал первым дорожки чистить. Через час пойду. Ты мужик или нет? Вставай. Вик, я мужик. Просто сильно заколдован. Ой, сейчас я тебя расколдую. Ну. Фекс! Ой. Фекс! Фекс! Я проснулся. Хорошо, утречко началось. Куда это бросать-то? Доброе утро! Ну-ка, подожди. Ну ты молоток, смотри, какие банки накачал, а? Молодец. У меня тоже молодости были приличные такие. Сейчас немножко меньше стали. Хотя грудь осталась. Потрогай. Вадим убежал от Михаила. Ой, все эти психологи, психотерапевты. Это опиум какой-то для народа. Ничего не делают, деньги берут. я о присутствующих не говорю. Я не говорю. Виктория, вы на самом деле зря. Ну, вот вашему Михаилу, я считаю, не повредит психологическая разгрузка. А он что, фуру, что ли? Что вы разгружаете? Я как 20 лет сама справлялась. Наверное, и сейчас справлюсь. Боже, горит же запеканка! Горит живой, вы только не обожгитесь. Перила! Я окно открою. Ой, черт знает что! Ёлка пришла! Горела. О, ёлка пришла! Посмотрите, какой красавец срубил. Такая маленькая-то. Да. Красивую елку вы убили. И изнасиловали перед этим в извращенной форме. Я просто не понимаю. Вокруг столько живых елок. Наряжай не хочу. За что вы ее-то срубили? Значит, каждый Морозов должен на Новый год сделать три вещи. Построить снежный городок, попариться в бане и своими руками срубить елку. А потом мы все вместе соберемся и будем вокруг этого трупа водить хоровод, а? Топоры возьмем. Так, Джон, пойдем посмотрим, кого там сегодня на завтрак кремировали. Если бы ты за духовкой так следила, как за мужем, ничего бы не было. Абиджон, давай-ка яишенку с помидорами, а? Самым элегантным образом. Да. Георгий Иванович, а пока перекусите бутербродик. Молодец. Сейчас подкрепимся, а потом елку пойдем наряжать. Да, да, да. У нашего Михаила есть дочка Оленька. Она видеоблогер. А телки на кого падки? На крутых чуваков? С крутыми тачками, понял? Да, да. Мы с ней познакомимся в соцсетях. Так, отлично, пофлиртуем немножко. Заодно узнаем, где она находится. Попросимся к ней в друзья. Будем тебя внедрять. Смайлик. Опа. Приветик. Оп. Я добавляю тебя в друзья. Ну вот и все, ребята. Ну, все, давай. Заходи в мой блог. Yes. И... О, опа. Пиши, все. Вот он, наш клиент. Ёлка, отлично. Как очень корюшка. Игрушки. А где игрушки? А где игрушки? Ага, сейчас, первое пойду. Преступление, пропажа игрушек. Ваши комментарии. Зря елку убили. Что такая паника? У меня есть идея. Значит так, наряжать будем всем чем угодно. Все, что найдем. Конфеты, фрукты, фантики. Я коровы, не быстрее! Быстрее! Умница. Такое хорошее предложение. Миша, спасибо. Миш, хорошее предложение только у законных жен бывает. Дорогие подписчики, никогда ничего не выбрасывайте. Все может пригодиться вам для новогодней вечеринки в стиле бомж-пати. Вы посмотрите. Какая красота. Да. Какая-то музыка. Оу. Смотри, что я нашел. Боже мой. Держи. О, спасибо. Опять Нью-Йорк. Браво. А помнишь, она еще это? Да. Трупы! На трупе! Давайте не будем драматизировать. Ну, Вадим, он такой... Так ведь я вот тоже особенный, ничего. Я обычный человек! Ну зачем ты полез? Это языческая бойня! Они уже были мертвые. Да ладно, ладно. Не, я ходил как лучше. Врёшь ты всё? Давайте наряжать. Врёшь? Ты просто Диане поддакиваешь. Бля, убери телефон, ты снимаешь всё. Рота ко мне! Бегомаз! Поставив снеговиков напротив, ставлю боевую задачу. Вся семья обстреливает их снежками. Штурмовая группа должна выбить условного противника из этого укрепрайона. Огонь! Стоп! Что такое? Что? Что? Это нечестно. Нечестно. Ну потому что нас меньше. Меньше. Давайте хотя бы Вадима позовем. Да. О, да, давайте. Вадим! Вадим! Вадим! Вадим! Да поймите, я не приемлю насилие! Да какое насилие? Мы тут в снежки играем. Саша, а где ты этих гуманоидов находишь-то? Слушай, это морозовские традиции. Или играй с нами, или канай по холодку, пока трамвай. Постепенно начали обстреливать Ладно. Друг друга. Если вы так хотите, брошу я один снежок, но только один. Держи, боец. Давай, давай, Вадим. Давай, смелее, смелее. Ну, дай, давай, бросай. И дай. Простите! Дай ему в рожу! Никитка! За что за сына дай! Никита! Ты только попробуй тебе магазин, только понял? Отставить! Так, женщины на кухню. Мужчины в баню. Поправимся, да? Да. Ну и хорошо. Заодно что, где, когда сыграем. Ваш Фат этот раз победит. Сомневаюсь. Тогда пошли. Все мужчины в бане, закутаны в полотенце и шапочки. Итак, приветствую вас в нашем элитарном банном клубе. Никто отсюда не выйдет, пока не ответит правильно на вопрос. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Это очень известный фильм, в котором беспринципный, наглый мачо совратил чужую невесту и отбил ее у жениха. К этой невесте пришла одна красивая подружка. Кто будет отвечать? Вадим? Можно я домой пойду? Сначала всем плохо, потом тебе так понравится, тебя за уши не оттянешь. Ты у Миши спроси. Терпи. Это отчаянный. С Антонио Бандерасом. Так. Теперь правильный ответ. Ирония судьбы или с легким паром? Бред какой-то. Я ж подсказку давал. К невесте пришла одна красивая подружка. К Наде приходило две подружки. Красивая же одна. Вот это Хиджакова, мне сердце рвет до сих пор. Продолжаем. Мне кажется, что мое фирменное рагу готово. Очень надеюсь, что всем понравится. Это у вас жизненное кредо, да? Всем подряд нравится. Я просто не могу. В доме, где умирает дед, она уводит у меня супруга, у детей отца. Ну, Вика, есть... послушайте, какая... я на самом... Вам плохо? Что сделать? Скажите, воды присесть, врача, что сделать? На втором этаже у меня на тумбочке там... Что? Капли, капли. Сейчас принесу. Капли. Боже, сколько вы налить? 20, там 20. Хорошо, сейчас будет. Вика быстро подходит к блюду Дианы. Она бросает врагу все, что под рукой. Вот это за наследство. Когда ты хочешь у меня тяпать? Так, у тебя барракуда. Так, Вика, Петь. Послушайте, Вика, мне правда очень неудобно, но я не хотела вас обидеть. Хорошее лекарство, очень хорошее. Сразу полегчало? Скоро будет еще лучше. Прям совсем хорошо. И в пятом раунде победу одержал телезритель из Таджикистана. Вопросы глухие, ерунда какая-то. Чего? Отпустите меня. Да, Вадюш, ты что? Сейчас выйдем, по пистярику на грудь примем. Ты чего? Все хорошо. Да чего ты пристал ко мне со своими пистяриками? Я нормальный мужик. У меня девушка есть. Отойди. Вадим сел на раскаленную плиту. Парень выбежал на свет. Вадим с разгона сел в сугроб. В сугробе стеклянные игрушки. Вадим вытянул осколок из мягкого места. Что там с дельфином? Георгиха! Ваш полузять игрушки нашел! Ну и как вам работ нашей любимой Дианочки? Снимай, потом я сбросишь. Я что-то не догоняю. Как это блюдо-то называется? Овощное рагу или лимонник какой-то? Я не понимаю, как это туда попало, правда. А вам, Диана, когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь готовить приходилось? Вот попробуйте лучше мой салатик. Он без кулинарных изысков, просто вкусный. Отставить эксперименты. Завтра мужчины идут на охоту. За дичью. Так точно. Спокойной ночи. Снежки играет, да? А здесь рагу жрет, понимаешь? Блин, столько видосов, и ни разу не зачекинилось. Молодой человек, можно вас? Я вас слушаю. Вот это разве безе? Это подметки. Безе. Тихо. Безе, да хорош на самом деле. Тихо. Вот, возьми мое. Хозяину угости. Там внутри визитка. Если понравится, позвони. Тихо. Вот она. Олечка, зачекинилась. Короче так, 42-й километр от МКАД. Дима открыл сейф. Вот это да! Да тут одним оружием можно долг вернуть. Ну-ка. Батя молодец. Мне боевые, вам холостые. Гуся, потерпи. А вот и синенькая. Я тебя очень прошу, пожалуйста, давай уедем, а? Гуся, не будет ни денег, ни свободных дельфинов. А у меня еще и секса. А сейчас смажем ожоги мазью. Ой, как же сучком пахнет. Ой. Каким же... Ну давай, давай, доставай уже. Подожди, сейчас. Вот тоже молодец, столько лет тебя не было. Знаешь, как батька волновался, ты хоть понимаешь? Да все, я понимаю, Миш. Правильно, братья должны друг друга понимать, да? Да. Ну да-да-да-да, доставай уже. Братик, за встречу. А что вы здесь делаете? А мы Амели пришли проведать. Да, нет, мы просто... Мы перекусываем тут. Ты ж вроде рагу объелся. Ну, я-то да, а Миша голодный очень. Я голодный? Да. Как интересно, Миша. А ты что не спишь? Да и ты знаешь, мне такой плохой сон про тебя приснился. Да ты что? Просто ужасный. Ну-ка. Ну не надо, дыхни, не давай, надо дыхни, меня дыхни, дыхни, сказала я. Ну не пил я, даже в мыслях не было, молодец, кстати. Молодец, молодец, дай обниму тебя. Ну заканчивай. Дай, дай, дай, сейчас сказала. Ну хорош уже, ну хватит уже. Не успели, да? Не успели. Вик, иди-ка ты спать. А мы сейчас съедим бутерброд и... Нет, мы сейчас по-человечески с тобой вместе пойдем, ляжем спать. А завтра с утра на охоту подстрелишь кабана. Дедушка будет, знаешь, как рад. Ой, что-то я так спать захотел. Держи. Корова и выпила, и закусила. Будем искать еще варианты. Пьяная корова вышла из сарая. Ждала? Еще как. Че так долго? Ну, нам нужно быть осторожными. Вокруг столько глаз. Соскучилась? Безумно. Давай быстрее, давай, давай. Ну, возьми. Кушай, кушай. Голодная женщина, злая женщина. Жаник, только больше ни слова. Он меня не простит. Я же не виновата, что я так мясо-то люблю. А еще есть? Сын Михаила мечтает про Альбину. Тут иногда медведи штуны бродят. Так что в случае чего, палите из обоих стволов. Нет, я после армии ни разу не стрелял. И не собираюсь. Тихо. Стреляй. Нет. Стреляй, убьет. Мужчины направили ружья на зайца. Да-да, я с тобой говорю. Трус. Посмотри, до чего ты дошел. Ты не Вебен, ты убийца. Вадим пытается выстрелить. Давай, стреляй! Стреляй, Буся! Стреляйте, Буся! Это что такое было? Кабан, что ли? Похоже, лося завалил. Я не мог. Нет. Нет. Ну что ты наделал? Вадим в ужасе от того, что убил корову. Ты же мою Амели загубил. Амелюшечка. Нет. Нет. Нет! Нет! Участковый услышал эхо крика. Человек так кричать не может. Круглов достает свои детекторы. Они вертятся в разные стороны. Полицейский пошел по указаниям. Надержи. Амели, прости меня, Амели! На елку цепляется колокол от коровы. Пойдешь скота. Первый признак. Корова, шатаясь, встает. Точно началось. Круглов ушел в лес. Вадик, вставай. Тебя там крокодил ждет. Вы хотите, чтобы я еще без ног остался? Вадик, ну есть такая игра, крокодил. Без меня никак? Без тебя точно никак. Потому что ты у нас самый креативный, творческий человек с огромной фантазией. Пойдем, будешь нас выручать. Ну ладно, пошли. Слушай, у меня только к тебе просьба одна будет. Ты должен всех там уговорить, чтобы они не угадывали то, что задает отец. Зачем? Потому что ты себе не представляешь, какой он смешной и нелепый, когда его не понимают. Да просто поржу. Да, просто поржу. Ну что, киноманы, готовы? Да! Тогда мотор! Ура! Кто начнет? Вадик, Вадик, да, конечно, он новенький, новенький, с него начнем, давай. Хорошо. Я покажу отрывок из фильма о единении человека и природы. А я знаю этот фильм. Убийца коров. Что ты опять начинаешь? Я ничего не буду показывать. Ладно, давайте я. В этот самый момент старый наш портрет кто-то достает после долгих лет. Вспоминая, какими мы были детьми, гордиться, какими мы стали людьми, а может нет. Здравствуй, семья! Итак, значит, это все знают, значит, идеальный шторм! Море! Достучаться до небес! Подводная лодка! Море, море! Корова! Бездна, бездна! Плывет! Акула! Потонул! Кусто! Что это вы? Бездна, когда там насадка! И пингвин потонул! Так, понятно, ну, Диана, иди сюда! Я? Да. Вот, вставай, Руди. Пойдут одни старики, пролетчиков, помните? Неуловимые мстители, когда мертвые с косами стоят. Про самолеты что-то? Да, там было такое. Ребят, авиатор. Я плохо объясняю, или вы тупые? Так, все. Ледниковый период. Белый Бим, это... Морозка. Чуриковый. Ну какая к черту росомаха? Какая морозка? Ну что вы, тупые что ли такие? Я не знаю, что с вами происходит-то? Давай, ложись. Ложись, голова. Давайте заканчивать. Так, это дверь. Он, это она. Я это вот в море. Мама, а я подплываю. Георгий Иванович, остановитесь. Не надо, Георгий Иванович, остановитесь вы. Все уже давно поняли, что с самого начала, что это Титаник. Да. А поняли? Чего не говорите? Потому что вот Вадим. Он сказал, будет смешно, если мы вас разыграем. А мне что-то даже стыдно, Вадик. Так это ж ты придумал. Что? Ты придумал? Ты что, Буся, как опять вы ищешь приключения на своей? Ребят, давайте спокойно вот с отцом сядем за стол, посидим, выпьем. Ну что-то все выпьем. Кто про что вшивый пробанит. Давай. Садись под каблучник. Садись, правда. Да подожди ты. Да сядь. А вот это, бать, уже перебор. Знаешь, что я тебе скажу и вам всем? Все, достали вы все меня, особенно ты. Вот хотите дальше бандерлогами кривляться, петь и плясать под его дудку? Давайте, а с меня хватит. Что это? Да потому что... О, само то. Миша! Чего? Миша! Ну ты чего? Папа! Мих, ты чего? Папа, правда? Стой. Что случилось? Ну это мы дурак, ну что ты? Миша! Здравствуй, родной. Михаил взламывает замок. Господи, малышка, сколько же тебе лет-то? Какая ты старая. Неважно. Миша с горла пьет. А Миши нет. Миша в творческом отпуске. Ну, со знакомства, роднуля. К Михаилу подъехал отец. Здесь, так и думал. Я ведь ту тетрадку-то твою не выкинул. Какую? С твоими рассказами. Ай. Зря я тебя в военное училище запихнул. Надо тебе было в литературное идти, как ты и хотел. Рассказы хорошие. Я их потом много раз читал. И им ни одному нравится. Пап. Ты что, пил? Ну, чуть-чуть. А как не пить, когда отец помирает? Чей отец помирает? Ну, хорош дурака-то валять. Я все знаю. Мне Абиджон рассказал. Он сказал, что ты помирать собрался. Всех нас вот пригласил повидать напоследок, попрощаться, наследство распределить. Да не нужно мне ничего, бать. Главное, чтобы ты жил подольше. Так, мне все ясно. Я вам ни нахрен не нужен, там, оказывается, этот дом. И слетелись, как мухи на падаль, да? Ты чего, умираешь? А не дождешься, Обрек. Вам Абиджон с дуру какую-то лапшу на уши повесил. А вы поверили? Да я здоров, как бы! Ты как? Ну что, испугались, наследнички, а? Я вот не понимаю, где ваш сын был 15 лет? И откуда это он привез вот такую вот жену и вот такую вот дочь? Еще неизвестно, кто здесь. Настоящая семья. Ой. Оля, ты алкашню эту сняла? Скинь мне, пожалуйста. И мне тоже. Если ты пришел извиняться за свой идиотский поступок, то зря теряешь время. Я пришел сказать, Иван Шаха, что ты бессердечный человек. Ты никого не любишь. Для тебя люди – это из пушки мясо. То есть ты правильно поступил, да? Но по-другому к тебе бы никто не приехал. Что-то я не понял. Тебе нужен новый Абиджон. Я потратил на тебя лучшие годы. А сейчас я ухожу в никуда. В никуда? Это куда? В свой театр на родину. Hasta la vista, baby. Иван Чаха. Прекрасно. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. На тебе, на тебе, на тебе. Что, догнаться пришел, да? Диан. Какая же я дура, что согласилась с тобой поехать. Да, денег на дельфинов нам не видать. Не поняла. Ты расстроился из-за того, что мой папа не болен? И что за тон? Он теперь будет таким всегда. Почему? Потому что я с тобой развожусь. Это ты меня толкнул на этот обман. Хочешь, я тебе расскажу, что тебя толкнуло на этот обман? Водки полный холодильник. Убейся. Тебе 32, и ты одна. А тут вдруг такое классное предложение. Пошел ты со своими дельфинами. Чего? Я слышать о них больше не хочу. И денег дают, и парень вроде ничего. Я хочу семью! Успокойся! Детей! Мясо! А ты не теряй время, пей, пей. Лунная ночь, лес. Участковый по собственным приборам что-то ищет в лесу. Давайте. Не подведите. Я знал. Я верил. Все говорили, дурак, дурак. И сейчас состоится первый. Братья по разуму, я пришел с миром. Я готов выполнить свою миссию на земле. Стоп, камера! Почему посторонние в кадре? Да выключите уже эту музыку! Мужчина, мы тут кино снимаем, вы нам мешаете! Покиньте площадку! Кто-нибудь объяснит, что мой персонаж через эти трубки делает? Дышит или пьет? Пьет! Спасибо. Я же говорю, не надо 31-го снимать! Это же менты уже купили! Готовьте сцену заново! Яна, он уберется с площадки или нет? Он где? Ну почему? Соку? Да, спасибо. Ну что, может, кто-нибудь что-нибудь скажет? Праздник все-таки. Что это? Мама. Или вас так расстроило, что я не помираю? Отец. Пожалуйста. Я должен попросить прощения. Все эти годы я врал, что у меня есть семья. Диана не моя жена, а Альбина не моя дочь. О, как? Я их уговорил приехать со мной и сыграть мою семью. Просто ужас. Так что, Альбина не моя сестра? Yes, yes, yes. Да-да-да. Ну и где же он тебя нашел? Мы с Димой соседи. Я не психотерапевт. Я танцовщица в ресторане. Танцовщица в ресторане? Штангенциркуль мне. Ну все, ну теперь понятно, откуда эти похотливые терапевтические движения. Вика, Вика, что, Вика, у него на лбу вон написано, прочитай, ты почитай, вон, кабак, видишь? Что ты несешь? Кабак! Вика, перестань! Что? Да, я врал, но я бы очень хотел, чтобы это стало правдой. Так, все это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Красивые слова. Никому не верю! Правильно. Тебе не верю, ей не верю. Вот это правильно. Особенно тебе не верю. А за что так? Георгий Иванович, я давно заметила, что вы к моему Никите относитесь с сомнением. Да. Да? Да просто я виноват, что ли, что у меня дед армянин. Mm. Я вот как некоторые, я не вру. Скажи уже что-нибудь, что-нибудь молчишь-то. Да плевал я. Плевал я на это наследство. Главное, чтобы батька здоров был. Раз уж пошла такая пьянка, я тоже признаюсь. Вали до кучи. Я приехал, чтобы достать деньги для спасения дельфинов. Хотел выкрасть из дельфинария, отвезти на море и выпустить. Интересно, каким же образом? План простой. Так. Берем дельфинов, да. Подкупаем охрану, находим машину для транспортировки и потом договоримся на каждом посту с гаишниками. Отличный план. Неосуществимый, но простой. Ну где ты берешь-то вот этих инопланетян-то? Где ты их берешь? Мне очень жаль, что я не стану членом вашей семьи. Вы все хорошие, вы неплохие люди. Никита, прости меня, что я попал в тебя снежком. Я не хотел. Да. Михаил, ты очень хороший человек. Спасибо. Не важно, что ты гей. Спасибо. Ты очень хороший. Спасибо. Ты очень хороший. Никит, прости, пожалуйста. Чё-то я не понял, кто гей? Он сказал, что это ты. Я. Слышь, что ты, такое? Ихтиандр, а может тебя ласты поотрывать, а? Мне Дима сказал так. Чего? Расскажи. Дим, Миша, ты что, ты дурак совсем, а? Миша! Ну, это шутка. Чего? Просто. Возьми вилку, воткни ему от меня. Ты что, дурак, что ли? Ты дурак, что ли, правда? Ты обалдел, что ли? Давай, давай, ты посмотри. Ты обалдел, что ли? Какой розыгрыш? Какой розыгрыш? Успокоились! С Новым годом. О, Господи. Кто такие? Соседи. Соседи. Я когда подхожу, у вас дверь открыта. Дай, думаю, зайду. Не волнуйтесь, двери закрыли. Проходите, что дети, дети, дети, дети. Садитесь. Может, мы во дворе поговорим, а? Вали. Что происходит? Дим, кто это такие? Я вам все объясню. Все объясню. Дело в том, что ваш сынуля нам задолжал денежки. Вот. И начал от нас прятаться, да? Они мошенники. Я взял у них 2 миллиона, они мне такой процент начислили. Сколько ты им должен? Ну, где-то... Там если округлять, где-то 7 миллионов получается. Какие 7? Откуда 7 вдруг? Я верну вам эти деньги. Пап. Что, пап? Вот это человек! Клевый блок, кстати, подружка. Спасибо. Что у тебя клевый? Копейки. Что у тебя клевый? Копейки. О, Диана. Как моя жена зовут. Бандит съедает пирожное со слабительным. Она. Да. Ты же Зе хорош. Физе. Да ты достал, отвечаю. Что? Сам? Готовил. Там визитка внутри. Визитка там. Позвони. Ба, понравится, если я... Обязательно. Во двор заходит корова. Корова съедает съестные елочные украшения. Давайте проводим старый год. Оставим в нем конфликты, болезни, долги. Да, Дмитрий Георгиевич? Не подскажете, где есть туалет, а? Есть на первом, есть на втором. Какой побыстрее! Туда и туда. Ужас. О, что, дед, принес? Принес. Даже больше, чем заказывали. Тихо! Руки вверх, господа ростовщики! Георгий Иванович, давайте без эксцессов. Я предлагаю переговоры. А он все стоять! Твои! Свалил нахрен! Мы никого не ждем. А вы? Тихо, тихо, тихо, тихо. Пойдем посмотрим, кто пришел. Хватит, не надо. Все под контролем. Капитан. Здравия желаю, товарищ генерал. Квадроцикл ваш я починил, пригнал, в гараж поставил. Че это с вами? Тик нервный. Да. С семьей сидим, отмечаем. Семья это главное. А все остальное, вот это вот. Биополя, вот эти вот воронки, пришельцы. Вот. Пришельцы у нас. Незваные. Да нет здесь никого, одни мы. Во вселенной. Ладно, праздник все-таки семейный. Да и моей меня заждалась. В общем, до свидания. Капитан! И извините. С новым счастьем. До свидания. Молодец. Молодец, Георгий Иванович. Ну, свою семью же беречь надо. А то, сами знаете, одно неловкое движение. Э, где бабки старых рыч? А ну, застрелю. Не трожь отца, меня стреляй. Уже петарды бабахают, веселятся. А я 15 лет на этом месте. Хоть бы что произошло. Хоть бы какое-нибудь преступление. Что же я такой невезучий-то, а? Вика, детей на ноги поставь. Поставил. Стул, покажи. Какая глупая и нелепая змея. Миша. Все, успокойся. Совершенно нет крови. Кончилось. Вообще нет крови. Они холостые. Патроны холостые. Я их поменял перед охотой. Холостые! Чтоб ты сдох, зараза! Так, тихо! Оразовый! Совместно семья нападает на главаря и его помощника. Бежать, где? Тихо! Диана с детьми кидают яблоки в бандита. Наши дела! А где третий? Вы что, на секунду? Совсем обордели, а? Конец фильма. Браво, Шони! Браво! Браво! Вот, заслуженный артист Таджикистана. Все, быстренько наливай. Давайте, передавайте скорее. Друзья, загадываем желание сбудется. Новым годом! Морозовым! Ура! Ты помнишь, любимый, будешь? Я сохну. Саша, я люблю тебя. Ты самый лучший, самый. Мусечка, я тебя очень люблю. Правда. И очень хочу, чтобы у нас появился маленький Буся или Муся. А лучше и Буся, и Муся. С Новым годом, Амели. Ты меня так больше не пугай, хорошо? Наряд полиции грузит вымогателей в бобик. Безе, попробуй. Это самое. Если кто будет спрашивать, вы могли бы сказать, что... Я держал ситуацию под контролем от и до. А то первый раз что-то стоящее, а я не при делах. Ладно, Крыгов, я сегодня добрый. Считай, что твое письмо до Деда Морозова дошло. Спасибо, Георгиевич. Спасибо. С Новым годом. С Новым годом. Что, все? Да. За проявленные при обороне отвагу и находчивость объявляю отборной Морозовской бригаде благодарность! Ура! Ура! Ура! Ура! Жалко, мама наша этого не видит. Все обняли генерала. Зато наше видео посмотрело 100 тысяч человек. Точнее, мы все звезды. Идите, посмотрите, что про вас пишут. Я стала популярной. Я эту рукопись свою издателю знакомому показал. Он рассказы напечатать хочет. Если ты не возражаешь, конечно. Папка, ты че? Я всю жизнь об этом мечтал. Ну, папка. Отец обнял Диму. Только тебя серьезно этим делом занимайся. Ага. А магазин отдай уже Вики. Понял? Магазин. За магазином Вика присмотрит. Конечно. Золотая моя голова. Золотые мои ручки. Я и с редактором договорюсь. Георгий Иванович, не волнуйтесь. Ну что, не жалеешь, что приехал? Ты что, пап, с ума сошел? Мне тебя жутко не хватало все эти годы. Прости меня, пожалуйста. Это ты меня прости. А где они, присмотрись. Хорошая она. Настоящая Морозова. Вообще-то у меня другая фамилия. Вообще-то в этом доме у всех одна фамилия. О, это что, предложение? Мам, не тупи. Конечно, предложение. Мы согласны, папа Дима. Борька! Борька! Борька! Диана, научи меня танцам живота! Я буду Мишку на новый роман! Подвигайся! Давай лучше тебе прочту курсы по психотерапии. Это быстрее. Пусти, я сейчас ей дам. Это что, из-за объявления войны? Да. Батарея! Понял? Вся семья начала лепить снежки и бросаться ими. Одна большая семья. Смотрите, что у нас тут. Премьера песни. Все равно заиграет копейка. Так, Абиджон, давай жги. Клип тебе сделаем. Да, за окошком декабрь. И зима накрыла город ледяным одеялом. Но я точно знаю, эти льды когда-то оттают и в свои гнезда возвратятся, наконец, птичий стай. И такая им сыграю, взяв баре на гитаре. Я спою о том, как долго в этом крае их ждали. И они под эту песню надо мною летая нам расскажут то, что многие уже забывают. Бумажные снежинки на напоминают людям о волшебстве. На белых веревках снеги свою песню запел о том, что после вьюг все равно заиграет копейка. Трасса. Грузовик с надписью «Живая рыба». Бусь, я горжусь. В кабине беременная Саша. За рулем Вадим. У тебя получилось. У нас получилось. Конец фильма. Снежинки на окне, на бар.